Пусть меня моя социалистическая страна судит и воздаст должное за мои преступления. Вины за собой я не видел. И на последующих допросах он также продолжал ее отрицать. 4 июня 1937 года Семенова устроили очную ставку с другим партийным реликтом, раскаявшимся боевиком Константином Мусовым, бывшим соратником по боевой организации 1918 года. Мусов заявил, что является членом боевой организации правых, а Семенов — ее руководитель, готовивший покушение на Сталина и членов правительства. Этого наш герой уже не выдержал. В ответ на признание Усова Семенов разразился грубой площадной бранью, начал оскорблять следователей. Смысл сказанного Семеновым в форме непечатных ругательств следователь записал так. «Вы Усова замучили угрозами, смотрите, на кого он похож, и поэтому дает показания». После этого Семенов отказался отвечать на вопросы, и очная ставка была прервана. В течение последующих 10 дней в качестве наказания за оскорбление следователей арестованный перенес 5 суток карцера. Одновременно к нему применили физические и психологические методы воздействия, то есть, попросту говоря, пытки. Вскоре та же участь постигнет и самих палачей. В феврале 1939 года сотрудник 4-го отдела ГУГБ НКВД Гатов, который вел дело Семенова, будет осужден за фальсификацию следственных дел. А в 1956 году, в ходе дополнительного расследования, откроются новые вопиющие факты применения им незаконных методов ведения следствия. 22 августа 1961 года Семенова реабилитируют. Но все это будет потом. А в июне 1937 года его железной волю сломали самыми безжалостными методами. 15 июня он написал заявление на имя наркома НКВД Ежова, которое начиналось словами. «В течение 4 месяцев я упорно отрицал свое участие в организованной контрреволюционной террористической деятельности». Он обещал во всем признаться и признался. Протоколы допросов от 26 июня и 4 июля содержали в себе обилие фактов и имен, едва прикрытых завесой правдоподобия. 15 июля комиссия партконтроля при ЦК ВКПБ исключила его из партии как контрреволюционера. 7 октября 1937 года Семенов получил копию обвинительного заключения, в котором ему инкриминировалось сразу несколько статей Уголовного кодекса РСФСР. На следующий день его дело слушалось на закрытом заседании военной коллегии Верховного суда СССР под председательством Ульриха. Заседание длилось всего полчаса, с 20:45 до 21:15. После оглашения обвинительного заключения Семенов встал и заявил, что виновным себя не признает, что показания на предварительном следствии дал ложные. Он уточнил, однако, что за собой признает только следующее. В свое время я был руководителем боевой организации при ЦК ПСР и организовал покушение на убийство Ленина и, кроме того, организовал убийство Володарского. Как отмечает Журавлев, трудно представить, чтобы, отказываясь от ложных показаний,